Вот эти-то досье и будут раскрыты Тангалашкой в день суда для того, чтобы тебя обвинить. Геронда, а когда прирожение левого помысла является падением? Вот приходит помысл, и ты его немедленно прогоняешь. Это не падение. Но вот он приходит, и ты собеседуешь с ним. Это падение. А может быть и так. Вот он приходит, ты его ненадолго принимаешь, а потом изгоняешь. Это половина падения, поскольку и в этом случае ты повредилась. Ведь дьявол осквернил твой ум. То есть в последнем случае ты все равно, что говоришь пришедшему дьяволу: «Добрый день, как поживаешь? Хорошо? Присаживайся, я тебя угощу». «Ага, так ты дьявол? Ну, тогда уходи». Но раз ты видела, что это дьявол, зачем было пускать его внутрь? А теперь ты его угостила, и поэтому он придет вновь. Сосложение с помыслом. Геронда, почему в монастыре меня осаждают различные плохие помыслы, тогда как в миру со мной такого не происходило? Я что, сама попускаю им это? Да нет же, глупенькая, пускай себе приходят и уходят. Разве самолеты, пролетающие над монастырем и нарушающие безмолвие, спрашивают у тебя на это позволение? Так же обстоит дело и с этими помыслами. Не отчаивайся. Эти помыслы внушает тебе дьявол. Они подобны перелетным птицам, которые, паря в вышине, смотрятся очень красиво, и ты, разинув рот, ими любуешься. Однако, когда эти птицы спустятся, совьют в твоем доме гнезда и выведут там птенцов, эти птенцы изгадят тебе весь дом. Так почему же, Геронда, мне приходят такие помыслы? Это работа дьявола. Но и в тебе самой есть некий мутный осадок. Очищение еще не произошло. Однако, раз ты не принимаешь этих помыслов, то и ответственности не несешь. Оставь псов, пусть себе лают, и не бросай в них много камней. Ведь пока ты будешь кидать в них камни, они будут продолжать лаять. А потом из многих камней бесы построят себе монастырь или дом, на что хватит стройматериалов. И потом тебе уже нелегко будет разрушить то, что они построят. Геронда, а когда возникает сосложение с помыслами? Когда ты их сосешь, как карамельку, постарайся не услаждаться вкусом этих помыслов, снаружи покрытых сахарной глазурью, а изнутри полных ядовитой горечи, иначе впоследствии ты будешь приходить в отчаяние. То, что через человека просто проходят нехорошие помыслы, не повод для беспокойства. Ведь злые помыслы не прирожаются только к ангелам и к людям, достигшим совершенства. Беспокоиться стоит в том случае, когда человек утрамбовывает, выравнивает часть своего сердца и начинает принимать на посадку волколеты вражеских волковоздушных сил, то есть бесов. Если такое вдруг случится, необходима немедленная исповедь, вспашка волкопосадочной полосы и ее засадка плодоносными деревьями, чтобы сердце вновь превратилось в райский сад. Часть вторая. О справедливости и несправедливости. О, если бы все люди поступали со мной несправедливо! Говорю вам со всею искренностью, самая сладкая духовная радость была испытана мной среди несправедливости. Глава первая. О том, как принимать несправедливость. Надо правильно расположить себя по отношению к несправедливости. Геронда, когда со мной поступают несправедливо, мое сердце ожесточается. Чтобы оно не ожесточалось, никогда не думай ни о том, что виноват тот, кто поступает с тобой несправедливо, не о том, насколько велика его вина, а поразмысли лучше о том, насколько виновата ты сама. Погляди, когда люди ссорятся, каждый из них утверждает, что прав именно он. Поэтому люди и находятся в постоянном разногласии. К примеру, двое идут в полицию и, показывая друг на друга, наперебой утверждают: «Он меня избил». Однако ни один из них не говорит о том, сколько другому досталось от него самого. Куда там? Каждый еще и в суд на своего обидчика подает. Если бы мы размышляли о том, что величайшую из всех несправедливость подъял на себя Христос, то мы принимали бы несправедливость с радостью. Будучи Богом, Он по многой любви сошел на землю и на 9 месяцев заключил себя в чреве Пресвятой Богородицы. Потом 30 лет Он жил в безвестности, с 15 до 30 работал на евреев плотником. А знаете, какие тогда были инструменты? В те времена пользовались деревянными пилами с деревянными зубьями. Ему давали всякие там доски и говорили: «Сделай одно, сделай другое». Но каково было строгать эти доски? Попробуй-ка построгай теми неуклюжими железками, которые употребляли тогда вместо рубанков. Знаешь, какой это был тяжкий труд? И после этого 3 года страданий. Ради проповеди исходил он босиком всю их землю вдоль и поперек. Он исцелял больных, брением отверзал очи слепых, а они все требовали от него знамений. Он изгонял бесов из одержимых, а неблагодарные люди называли бесноватым его самого. О нем было столько пророчеств и предсказаний, он совершил столько чудес, но, несмотря на все это, в конце концов его подвергли издевательствам и предали крестной смерти. Поэтому те, кто терпит несправедливость, самое любимое Божие чадо, ведь, терпя несправедливость, эти люди носят в своем сердце потерпевшего несправедливость Христа. В ссылке или в тюрьме они радуются так, словно находятся в раю, ибо рай там, где Христос. Геронда, а может ли ноша человека оказаться для него неподъемной? Бог не попускает ноше превышать наши силы. Это нерассудительные люди взваливают на плечи других непосильное бремя. Часто благий Бог попускает добрым людям пройти через руки злых, чтобы они собрали небесное воздаяние. Геронда, а имеет ли недовольство связь с неблагодарностью? Да, может быть и такое. Другие, делая человеку замечания, заботятся о его благе, но он этого не понимает, чувствует себя несправедливо обиженным и выражает недовольство. Если такой человек не следит за собой, он вполне может считать, что с ним поступают несправедливо даже тогда, когда он совершает какую-то оплошность, и его просят быть повнимательнее. Таким образом, он может дойти и до бесстыдства. Например, монахиня, опрыскивая масличные деревья, наливает в раствор слишком много яда химиката и сжигает на деревьях листья. Ей делают замечание, а она вместо того, чтобы осознать свою ошибку и сказать «простите и благословите», чувствует себя несправедливо обиженной и плачет. «Они поступают со мной несправедливо», — думает она. Если бы листья на деревьях пожрала саранча, они не сказали бы ни слова. А сейчас, когда их испортила я, они подняли такой крик. «Ах, Христе мой, только ты меня понимаешь! И давай себе реветь!» Такая монахиня даже может испытывать радость, думая о воздаянии за ту несправедливость, которую претерпела, и благодарить за это Христа. Такое состояние — большое заблуждение. Радость от принятия несправедливости. Геронда, чиста ли та радость, которую я испытываю, когда меня распекают за какую-нибудь мою вину? Смотри без ропота, но с радостью и словами. Слава тебе, Боже, так мне и надо. Принимая нагоняй за совершенные оплошности, ты будешь иметь половину радости. Но если тебя ругают незаслуженно, без вины с твоей стороны, и ты принимаешь выговор с добрым помыслом, то твоя радость будет полной. Я не побуждаю тебя к тому, чтобы ты сама напрашивалась на несправедливости, поскольку в этом случае Тангалашка низвергнет тебя в гордость. Но призываю к тому, чтобы ты принимала несправедливость, когда она приходит сама собой, и радовалась этому. Существуют четыре стадии отношения к несправедливости. К примеру, кто-то тебя несправедливо бьет. Если ты находишься на первой ступени, то даешь ему сдачи. Если находишься на второй, то чувствуешь в себе очень сильное смущение, но сдерживаешься и ничего не говоришь. На третьей стадии

большую пользу. Хорошо. Допустим, дело действительно обстоит так, как ты говоришь. То есть ты не виновата. Ну так что же, если с тобой обошлись несправедливо, ты получаешь прибыль. А та сестра, которая, желая себя оправдать, возвела на тебя напраслину, впоследствии почувствует угрызение совести, будет каяться и относиться к тебе с большей любовью. И таким образом, от того, что с тобой обошлись несправедливо, происходит не одно добро, а сразу два или три. Тем самым тебе дается благоприятная возможность разбогатеть и из цыганки-оборванки стать благородной барышней. Отчего же ты хочешь и дальше цыганить, оставаться поберушкой, когда Бог дает тебе возможность разбогатеть и делиться своим богатством с другими? А мой помысл настаивает на том, чтобы я спросила сестру, каким образом она истолковала мое поведение и возвела на меня напраслину. Ну, конечно, разве Тангалашка может вытерпеть, видя, что у тебя есть кое-какие духовные сбережения? Он вынуждает тебя оправдываться, чтобы таким образом ты изгнала из себя Христа. Геронда, но все же я бы хотела, чтобы мне хоть иногда прощали мои погрешности. Хочешь, чтобы тебя оправдывали? Хорошо, допустим, тебя оправдают. Ты от этого получаешь духовную прибыль или же терпишь духовный убыток? Терплю убыток. А вот если бы у тебя был магазин, то что бы ты хотела? Получать прибыль или терпеть убытки? Получать прибыль. Ну так вот, если мы не хотим потерпеть убытка в вещах материальных, суетных, то насколько больше мы должны стараться не потерпеть убытка в духовном отношении. Люди мирские преследуют материальную выгоду и не упускают ее. Так разве правильно будет людям духовным пренебречь духовной выгодой? Но люди мирские еще куда ни шло. Разбазаривая свои деньги, они расточают лишь свое материальное состояние, тогда как мы, если не терпим по отношению к себе несправедливости, пускаем на ветер свое духовное, небесное состояние. Все это состояние мы растрачиваем здесь, на земле. Так зачем же мы будем менять небесное на земное? А кроме того, несчастные мирские люди пребывают в духовном неведении, тогда как нам небезызвестен духовный смысл нашей жизни. Мы становились монахами для того, чтобы стяжать небесное, а получается, что, направившись к одной цели, мы движемся совсем к другой. Если мирского человека ранят, изобьют или просто неправедно изгонят, то для него это очень горько. Однако мы, монахи, должны сами стремиться ко всему этому. Мы должны терпеть все это ради любви ко Христу. Мы должны стремиться к тому, чтобы принять бесчестие, презрение, оскорбление, поскольку они приносят прибыль нашей душе. Семейный человек стремится себя оправдать, потому что имеет

этот человек стяжал немалую добродетель и бесноватым только притворяется. Впоследствии этот юный монах относился к подвижнику с благоговением. А когда подвижник умер, его нашли держащим в руках лист бумаги со списком монастырской братии. Против имени каждого монаха добрый притворщик написал какое-то прозвище. Он сделал это для того, чтобы и после кончины испортить другим тот, пусть самый малый, добрый помысл, который они, возможно, могли иметь о нем. Потом его останки стали благоухать. Видишь как? Он хотел утаиться, но благодать Божия выдала его другим. Поэтому нам не следует делать о человеке выводов на основании видимого, коль скоро мы не в состоянии различить, что он скрывает в себе. Глава вторая. О том, что самооправдание отгоняет от нас благодать Божию. Самооправдание препятствует духовному преуспеянию. Геронда, что имеют в виду, когда говорят, что в Священном Писании не встретишь самооправдание? То, что самооправданию некоторым образом не находится оправдания. А я, Геронда, когда оправдываюсь, то уже задним числом понимаю, что монаху самооправдание не приличествует. Оно ему не просто не приличествует. Самооправдание не имеет ничего общего с духовной жизнью. Необходимо понять, что, оправдывая себя, я нахожусь в состоянии ложном, я прерываю связь с Богом и лишаю себя божественной благодати. Ведь божественная благодать не приходит к человеку, который находится в ложном состоянии. С того момента, как человек оправдывает то, чему нет оправдания, он отделяет, изолирует себя от Бога. Пространство между человеком и Богом заполняет изоляционный материал, как бы духовный каучук. Разве через каучук может пройти электрический ток? Нет, не может. Он для тока непроницаем. Так и для божественной благодати нет более сильного изолирующего материала, чем самооправдание. Оправдывая себя, ты словно строишь стену, отделяющую тебя от Бога, и таким образом прерываешь с Ним всякую связь. Геронда, вы часто говорите: будем стараться, по крайней мере, не оказаться ниже духовного проходного балла. Что это за духовный проходной балл? Духовный проходной балл — это смиренное признание своей ошибки, а также отказ от самооправдания хотя бы тогда, когда человеку указывают на то, в чем он виноват, и он сознает свою вину. Но а не оправдывать себя, когда обвиняют в том, в чем ты не виноват, это уже пятерка с плюсом. Тот, кто оправдывает себя, не только не преуспевает, но не имеет и внутреннего покоя. Бог не будет казнить нас за какую-то совершенную нами ошибку, однако и нам самим не следует